Глава 26. У входа в гостиницу, расположенную как раз напротив дома Пирс, остановилось такси, и из него вышли двое модно одетых мужчин — Пол Гинзел и Педро Санчес. В руках у Гинзела была газета «Wall Street Journal», Санчес нес чемоданчик-дипломат из дорогой натуральной кожи. Пока Санчес расплачивался с водителем, Гинзел обернулся, разглядывая полицейские машины, стоящие возле дома Пирс. «В этом году полиция что-то рано начала собирать добровольные пожертвования», — сказал он, сунув доллар швейцару. Приподняв форменную фуражку, тот подхватил шутку. «Более того, они и слушать не хотят, если кто-то отказывается выложить денежки», и толкнул перед ними вращающуюся дверь. «Полиция находится в этом доме уже полчаса». Войдя в гостиницу, мужчины сняли шляпы и, пройдя через шумный многолюдный холл к лифтам, поднялись на пятый этаж. Там они вышли на площадку, быстро прошли по коридору, где комнаты выходили окнами на Коллинс-авеню, затем вернулись и уже другим лифтом поднялись на шестой этаж. Снова быстро пройдя по коридору, они, наконец, нашли то, что искали — дверь, на ручке которой висела табличка «Просьба не беспокоить». Убедившись, что за ними никто не следит, оба быстро надели хирургические перчатки и натянули резиновые маски. Санчес вставил в щель под дверью номера острый деревянный клин, а Гинзел тихонько постучался. — К вам посыльный, — сказал он. Мужской голос раздраженно спросил, — в чем дело? — Вам срочный пакет. Оставьте у двери. Гинзел объяснил, что оставлять пакеты под дверью запрещено, и снова настойчиво постучал. — Ну хорошо, иду, — отозвался человек. — Черт бы вас побрал! Раздался звук отодвигаемых задвижек. Как только дверь приоткрылась, Гинзел тут же ногою вбил под нее клин. Мужчина попытался захлопнуть дверь, однако это ему не удалось. В мгновение ока Гинзел выхватил из свернутой в трубку газеты ножницы для резки металла и без труда перекусил дверную цепочку. Санчес с разбегу навалился на дверь, и находившийся в номере мужчина отлетел к кровати, на которой лежала рыжеволосая девица. Проникнув в номер, Гинзел быстро запер дверь изнутри, а Санчес выхватил из внутреннего кармана автоматический пистолет. — Ну-ка, вы оба, быстро в ванную! — скомандовал он. Мужчина поплотнее запахнул халат и бочком стал пробираться к стулу, на котором висела одежда. Его лысина покрылась капельками пота. — Ну чего вы, ребята? — миролюбиво проговорил он, стараясь, чтобы голос его не выдал волнения. — Если вам нужны деньги, Санчес взвел курок пистолета. — Даю тебе, жирный Боров, ровно 10 секунд, чтобы ты убрался в ванную, иначе пришью на месте. А ну, пошел! Угроза, подкрепленная щелчком курка, оказала на обоих обитателей номера мгновенные действия. Прикрываясь простыней, девица соскользнула с кровати и бросилась в ванную. Когда она пробегала мимо Санчеса, тот сорвал с нее простыню. Девица оказалась, в чем мать родила, если не считать пояса и черных чулок. — А ну-ка, приятель! — Санчес кинул простыню мужчине. «Рви ее на полосы!» Пока Санчес связывал обитателей номера, Гинзел, стянув маску, подошел к окну и приподнял пластинку жалюзи. Убедившись, что на противоположной стороне улицы пока все спокойно, Гинзел открыл чемоданчик и вынул стеклорез, резиновую присоску, несколько обоим патронов 45-го калибра со срезанной головкой, 30-сантиметровый глушитель и так называемый карманный вариант автомата Томпсона, компактный автомат МАК-10 из анодированной стали. Автомат длиной менее 30 сантиметров и весом всего 2,5 килограмма имел радиус стрельбы в 108 ярдов и скорострельность 1445 выстрелов в минуту. А если навернуть глушитель, стрельба из него становится почти бесшумной. Гинзел навернул глушитель на ствол автомата, закрепил пустотелый приклад, снова подошел к окну и, наведя автомат на подъезд, где жила Пирс, прицелился. Затем, отложив автомат, раздвинул створки жалюзи сантиметров на 10, поплевал на присоску и придавил ее к стеклу, после чего начал вырезать кружок стекла вокруг присоски. «Ну как, все в порядке?» — спросил Гинзел, уступая Санчесу место у окна, чтобы тот тоже подготовился к стрельбе. — Да, вроде бы. Гинзел снова запустил руку в чемоданчик и извлек оттуда бинокль и транзисторный приемник. Вытянув телескопическую антенну, он подключил транзистор и припал к нему ухом. — Ну что ты там возишься? — бросил ему Санчес через плечо. — В последнее время... «Нас стало беспокоить Пирс», — пояснил Гинзел, подсоединяя наушник к транзистору. «Поэтому, как только этот Фицпатрик объявился здесь, мы решили установить микрофон-передатчик в ее телефоне». «Микрофон-передатчик?» «Да. Он улавливает каждое сказанное в комнате слово, даже тогда, когда трубка лежит на рычаге». Гинзел поправил антенну и поплотнее вставил в ухо наушник. — Ну вот, я их слышу, — с довольным видом объявил он. — Слышу громко и отчетливо. — Если вы могли их подслушивать, то какого черта вы тянули столько времени и позвали меня только теперь? — Да из-за старика. Пришлось долго убеждать его, что это не просто обыкновенное мокрое дело, а единственный выход в данных обстоятельствах. Санчес сокрушенно покачал головой. «Ему чертовски повезло. Кажется, пришли вовремя», — сказал он. «Кстати, куда он сам подался?» «Старик-то?» Гинзел, держа в руках транзистор, отошел от окна и прилег на кровать. «На остров. Куда же еще?» «Знаешь», — задумчиво продолжал Санчес, — «мне его даже немножко жаль». Всю жизнь вкалывал как идиот, и вот надо же, в такую передрягу влип. — Что ты мелешь, влип в передрягу? — Как что? Кранты ему, крышка. Завтра он будет считать себя счастливчиком, если ему удастся устроиться куда-нибудь санитаром, чтобы брить пациентов перед операцией. Гинзел тихонько рассмеялся. — Ты что, спятил? Он только-только начал разворачиваться. Квинтрелл говорит, что через год он сможет пригласить на свой остров специалистов-медиков и продемонстрировать свои операции на настоящих пациентах. А дальше, как утверждает Квинтрелл, перед ним прямая дорога в Нобелевские лауреаты. Вот выдадут ордер на его арест, и даже дорога назад в Штаты будет для него навсегда закрыта. Как только разберутся, чем он там занимается на своем острове, ему все простят. Так уже было с Вернером фон Брауном. Ведь до работы в НАСА этот сукин сын делал ракеты, которые в годы войны отправили на тот свет не 1000 англичашек. Все так, но тише. Гинзел поплотнее прижал наушник и с минуту напряженно прислушивался. Вроде пора. Он кивнул. — Да, точно. Они сейчас выйдут. Лейтенант полиции Бернард Дуэрти, плотный мужчина с синеватыми щеками и жестким ежиком волос, вытащил из заднего кармана темно-бордовых брюк потертую карточку и начал перечислять Пирс все права, которыми она может воспользоваться. Читал он монотонным скрипучим голосом, медленно и громко, словно имел дело с тугой на ухо особой. — Вам все ясно? — спросил он. Пирс, все в том же пеньюаре, сидела на одном из маленьких золоченых стульчиков в гостиной. Она вяло кивнула лейтенанту и снова принялась теребить кружевной платочек. «Сейчас мы поедем в главное полицейское управление, где вас попросят сделать еще одно заявление», — объявил Доерти. «Только на этот раз в письменном виде. Хотите позвонить своему адвокату?» «Моему адвокату?» «Ну, конечно, мэм, вашему адвокату. Ведь у вас, я надеюсь, есть адвокат?» «Наверное, да». «То есть как это «наверное»?» Обменявшись недоуменным взглядом с другими полицейскими, Доерти предпринял новую попытку. «Миссис Пирс, пожалуйста, постарайтесь понять», — терпеливо начал втолковывать он, — «вы имеете право вызвать адвоката. Хотите воспользоваться этим правом?» Пирс пожала плечами и, не отвечая, тихонько замурлыкала какую-то мелодию. «Интересно, что вы такое проделали с этой дамочкой?» — спросил он Липпинкота. «Ведь она двух слов связать не может». «Ну, со мной-то она говорила», — возразил тот, показывая кассету, на которую были записаны показания Пирс. «Видите ли, Берни, если уж говорить на чистоту, допрос никогда не был вашим коронным номером». Доерти выхватил у него из рук кассету и, держа ее прямо перед глазами Пирс, спросил: «Мэм, вы не хотите рассказать мне, как эти люди заставили вас расколоться?» «Мне задавали вопросы», — ответила она безразличным тоном и снова начала напевать себе под нос. «Они, видите ли, задавали ей вопросы», — признал свое поражение Доерти. «Передай вниз нашим, что мы выезжаем через 10 минут», — крикнул он полицейскому, стоявшему у входной двери. «Да, и вот еще что», — добавил он, пытаясь застегнуть верхнюю пуговицу своей белой рубашки с короткими рукавами. «Проследи, чтобы никаких посторонних не было ни в подъезде, ни поблизости от него». Полицейский вышел, и пока Доерти снова задавал вопросы Липпинкоту и Фицпатрику, женщина в полицейской форме отвела Пирс в спальню, где горничная помогла ей одеться и собрала в сумку самое необходимое. Когда они вернулись в гостиную, Доерти поднялся и, отстегнув кобуру, натянул пиджак в яркую, ядовитого цвета полоску. «Наручники нужны?» — спросил один из полицейских в штатском, кивком указав на Пирс. Доерти покачал головой. Выпроводив всех на лестничную площадку, Доерти подождал, пока один из полицейских опечатал дверь квартиры Пирс. Пропустив вперед уборщицу и горничную, которая несла клетку с попугаем хозяйки, а вслед за ними полицейского, опечатавшего дверь, он жестом пригласил Пирс, женщину из полиции, Липпинкота и Фицпатрика войти вместе с ним в лифт. Пока кабина лифта спускалась на первый этаж, никто не проронил ни слова. В вестибюле их ждала группа полицейских в форме. Доерти попросил своих спутников собраться в середине вестибюля. Затем он надел солнцезащитные очки и вышел на крыльцо. Убедившись, что на улице спокойно, он обернулся и жестом пригласил остальных следовать за ним. Когда до тротуара оставалось несколько ступенек, шедший перед Пирс Фицпатрик вдруг почувствовал, как что-то пролетело мимо его головы. Затем раздался звук, напоминающий удар теннисной ракетки по мячу. Фицпатрик обернулся и с изумлением увидел, как Пирс словно отпрянула назад к дверям подъезда. И в ту же секунду в воздухе возникло красноватое облачко, и он ощутил на лице прикосновение чего-то липкого и теплого. Облачко рассеялось, и перед глазами Фицпатрика, как в замедленной съемке, проплыли руки Марты Пирс, безжизненно откинувшаяся голова. Все это промелькнуло перед ним мгновенно, словно в ночном кошмаре, но ему показалось, что этому кошмару не будет конца. Краем глаза он увидел, как, мягко осев, рухнули на ступеньки женщина в форме и один из полицейских в штатском. Но в эту же секунду внимание его отвлек пронзительный вой сигнала, который донесся от автомобиля, стоявшего на противоположной стороне улицы. Он обернулся и лишь успел заметить, как с визгом рванулся с места открытый белый «Шевроле». Водитель двухцветного «Крайслера», мчавшегося по улице, вынужден был резко затормозить, чтобы не столкнуться с «Шевроле», и «Крайслер» пошел юзом. Раздался визг шин по асфальту, тупой удар и звон стекла. Шедший сзади автомобиль «Универсал» врезался в «Крайслер», а в следующее мгновение в образовавшуюся пробку воткнулся маленький голубой пикап. Тем временем внезапно стартовавший от обочины «Шевроле» уже вырулил на проезжую часть и мчался по улице на полном газу. Вслед за ним катился по асфальту хромированный колпак с колеса «Крайслера». «Шевроле!» — крикнул кто-то, перекрывая непрекращающийся вой машин. «Стреляли из «Шевроле!»» Резкий запах пороха заполнил комнату. Санчес отвел ствол автомата от амбразуры в оконном стекле и, спокойно, как в тире, ждал, что скажет Гинзел о результатах его стрельбы. Разрывные пули автоматной очереди отбросили тело Пирс немного дальше, чем рассчитал Гинзел. И он даже не сразу увидел ее. Марта Пирс лежала на спине, повернув голову на бок, широко раскинув руки и ноги. В затылке зияла огромная дыра. Гинзел отчетливо увидел это в бинокль. «В яблочко», — прокомментировал он. В то же мгновение одна из полицейских машин, включив сирену и красную мигалку на крыше, рванулась вслед за белым «Шевроле». «Будь моя воля, я бы заодно пришил и Фицпатрика». «А раньше ты не мог об этом сказать?» Санчес с раздражением загнал новую обойму в автомат и поднял приклад к плечу. «Спокойно!» Гинзел опустил бинокль и строго взглянул на Санчеса. «Старик строго-настрого приказал провести всю операцию, как снайперскую стрельбу по одной цели. Он и так придет в ярость, когда узнает, что ты уложил еще нескольких легавых». Оба сняли перчатки и вытерли потные руки о покрывало с кровати. Затем подобрали свои шляпы, пустой чемоданчик «Дипломат», газету «Wall Street Journal» и в последний раз глянули в окно. По обеим сторонам улицы начала собираться толпа. Машины застопорили движение. Некоторые водители даже взобрались на бамперы машин, чтобы лучше все видеть. Рукой, обернутый платком, который он вытащил из нагрудного кармана пиджака, Гинзел осторожно отодвинул задвижку и, тихо притворив за собой дверь, двое мужчин вышли в пустынный коридор. Выбравшись из гостиницы через черный ход, они 5 минут спустя уже сидели в такси и мчались в международный аэропорт Майами. Только теперь каждый из них стал богаче на 20 000 долларов по сравнению с той минутой, когда они переступили порог гостиницы. «Так или иначе, но у нас, по крайней мере, есть теперь ордер на арест», — объявил Доерти, входя в следственное помещение главного управления полиции, занимавшее современное здание из кирпича и бетона в центре Майами. «Мы арестуем его за отказ предстать перед правосудием». «За отказ предстать перед правосудием?» Фицпатрик с нескрываемым изумлением обвел глазами прокуренную комнату в надежде, что кто-то подтвердит, что он ослышался. Однако опровержение не последовало. Доерти придвинул к себе кресло и плюхнулся в него. Этого вполне достаточно, чтобы начать переговоры о выдаче преступника американским властям. А поскольку врачи Снейта утверждают, что состояние здоровья не позволяет ему прибыть для дачи показаний, процедура выдачи может затянуться на долгие годы, — заметил Липпинкот. Он же тем временем уничтожит все улики, на основании которых мы могли бы упрятать его за решетку. Более важно сейчас другое, что он сделает с молодой женщиной. Доэрти пожал плечами. Об этом надо было думать раньше, прежде чем начинать свои дурацкие фокусы, которые заставили Пирс расколоться. Липпинкот вынул длинную тонкую сигару и потянулся за коробкой спичек, лежавшей перед Доэрти. Надо же быть таким ослом, чтобы лишиться главного свидетеля. Ну да ладно. А что с водителем белого «Шевроле»? Ведь этот тип, черт побери, наверняка из одной шайки с теми, кто стрелял в Пирс. Угу. Доэрти прикурил новую сигарету от только что выкуренной, которую он бросил на пол и притушил каблуком. И ты, и я отлично знаем это. Однако водитель, его фамилия Кейхилл, упорно твердит, что остановился у гостиницы просто купить коробку сигар, а когда увидел жуткую сцену на противоположной стороне улицы, со страху поспешил смыться. «Нам крупно повезет, — добавил он угрюмо, — если мы сумеем привлечь его хотя бы за создание аварийной ситуации и превышение скорости». Но ведь Пирс призналась, что вместе со Снейтом виновна в похищении и убийстве людей. — взорвался Фицпатрик. — Она же подробно рассказала, как они обделывали свои делишки, назвала фамилии, даты, указала место действия. И после всего этого вы не находите ничего лучшего, как обвинить Снейта в том, что он не явился для допроса в полицейский участок, или как это у вас там называется? — Бог ты мой, ну и дела! Доэрти кивнул. — Все правильно, — сказал он мрачно. — Кстати, сынок, тебе полезно кое-что знать. Если бы даже Пирс, перед тем, как давать показания, знала о своих правах, а эти показания, имейте в виду, были получены вами в нарушение 4-й поправки к Конституции, все равно, без доказательств того, что преступления, в которых она обвиняется, действительно имели место, мы не сможем вынудить Снейта предстать перед судом, и уж тем более не можем засадить его за решетку. Вскочив с места, Фицпатрик начал натягивать пиджак. — Куда это вы собрались? — осведомился Доэрти. — Сегодня я вам больше не нужен. Уж не надумали ли вы позвонить в свою газету, чтобы передать материал об этой истории? — А что, нельзя? — Боюсь, что нет. Мы еще не решили, что делать дальше, и пока все это не подлежит огласке. Фицпатрик с сомнением покачал головой. — Вряд ли это удастся, — сказал он, направляясь к выходу. — В вашей стране такие новости не утаишь. — Кстати, Берни, — сказал один из находящихся в комнате агентов ФБР, — поскольку эти господа проходят по делу свидетелями, может, учитывая обстоятельства, их следует поместить под круглосуточную защиту полиции? Он подмигнул. — Надеюсь, ты меня понимаешь? Фицпатрик попытался было протестовать, но тут раздался телефонный звонок, и дежурный полицейский попросил Доэрти к телефону. — Вам звонят от прокурора судебного округа. Доэрти тихо выругался. — Узнай, что им надо от меня. Полицейский некоторое время слушал своего собеседника, а затем, прикрыв трубку рукой, сказал, — Вы, может, лучше сами поговорите. Оказывается, у нас есть соглашение о взаимной выдаче преступников с Багамскими островами. А вот с островами Абако нет. Доерти нахмурился и повернулся в своем крутящемся кресле. Абако? Какого черта дались им эти острова Абако? Полицейский протянул ему трубку. Остров Гиппократа, где окопался Снейт, является частью группы островов Абако. И вот окружной прокурор говорит, что вряд ли нам удастся добиться выдачи этого негодяя.